Эй, парень шагает в мою сторону, все еще не сводя хмурого взгляда. В последний раз предупреждаю, начинаю пятиться, и упираюсь спиной в стену. Эй, эй, ну все, сволочь, я, там нет патронов, он пуст, он присел на колено и подставил лоб к пистолету, в меня стреляли, я знаю, сколько там оставалось. Нажимаю спусковой крючок, щелк, я выпучиваю глаза и смотрю на щелкнувший голодный пистолетик, а затем на мужика. Ой, я все равно пиздечку тебе вставлю, сжимаю кулаки, да возможно, хмурится он и встает, к такому я не был готов, такое со мной впервые, и честно, узнавать пока не хочу, как там тебя, Михаил, пошел ты нахер, и он разворачивается, выходит в одну из дверей, и даже за собой закрывает. Поначалу я не верю и жду подвоха, жду возвращения, но даже мой суперслух улавливает его удаляющиеся шаги, ровно как и повторение моего имени в его мыслях, все это уходит. Я поджимаю губы, прикрываю глаза, всего на секундочку, но, ху-у-у, расслабляюсь. Похоже, я и впрямь посильнее удачи буду, хмыкаю скорее от нервов. Дураку понятно, что эти манипуляции вероятностями, его козырь, и судя по незаживающему за секунду пулевому, остальное он не спешил прокачивать. Можно сказать, в войне с воплощением удачи, мне повезло, хах, мне, и повезло. Расскажи такое порядку, тот угорнет. Никакого здесь везения, только моя сообразительность. Не успеваю я сообразить дальнейшие действия, как бабах, взрыв. Какое-то нехилое заклинание взорвалось в сотни метрах от моего здания. Все задрожало, пыль начала осыпаться. Так, ладно. Потом посетую на пропущенный год. Сейчас надо тикать, пока жопка цела. Я оглядываюсь в поисках оружия. Автомат для меня тяжеловат. Поднимать не буду. Пистолет. Нужна еще одна обойма. И тут дверь с грохотом срывается с петель. Я поворачиваюсь и вижу, как сюда врывается мужик в камуфляже и с автоматом в руках. На лице балаклава, разрисованная под череп. На голове пришитые рога. Зверь. Он наглядывает мертвых товарищей за моей спиной. А потом меня, хмурится, да ну ёп, ну что за совпадение, да не я это, он резко вскидывает дуло в мою сторону, я уже готовлюсь активировать акселерацию, почти активирую, почти срываюсь в бой, но тут я слышу чью-то рацию, не здесь, где-то на улице, но слышу отчетливо, ша-ша, внимание, Кайзер использует воплощение, всем срочно найти укрытие, выпучиваю глаза и оглядываюсь, культист, похоже, об этом не в курсе. Ша-ша, повторяю, срочно найти укрытие, не попадаться на красный свет. Кайзер, воплощение, да это же мой папа. Ну какой еще кайзер может использовать крутецкую, уникальную для человека, ультимативную технику? Это мой батя, наверняка и бабушка где-то, и баал. Они пришли меня, ба-м-м-м, громкий, протяжный, пробирающий до костей гул раздался откуда-то с небес, и солнечный свет пустыни сменился алым, багровым, ужасным алым. Культисту оставалась секунда до выстрела, он уже сжимал курок, но в отличие от меня, он стоял прямо на свету, напротив окна, и когда алый свет коснулся его кожи, когда он поднял глаза на улицу, короткий вскрик сорвался с его губ, голос тут же утих, с него сорвалась кожа, живьем, будто простыня с постели, его кожа просто слетела с кровавой куклы и улетела прямо в окно, будто солнце тянет ее на себя, я видел его мышцы, вены, глаза без глазниц, крик превратился в хрип, и как только мужчина упал на колени, ба-м-м-м, второй гул, свет стал ярче, усилился, и теперь он сорвал с мужика мышцы, с характерным мокрым звуком они моментально отрываются от костей и также улетают в окно, скелет с внутренностями падает на пол, ба-м-м-м, кишки, мозги, глаза и все остальное, что попало под алый свет, также пропадает в окне, я сидел, прижавшись к стене, в не то что ужасе, а шоке. Я наблюдал, как человека разбирает по слоям, и все. ВС это уходило кому-то на корм, и не осталось ничего. Ничего. Человека просто не стало. Ша-ша, внимание. Воплощение Кайзера вошло во вторую фазу. Всем переждать. Не смотрите на свет. Повторяю. Не смотрите на свет. Не смотрите на свет. Смотрите на свет. Эфир замолк на секунду. Ша-ша. Воплощение начало влиять на связь. Прекращаем эфир, не верьте нам, верьте нам, смотрите на солнце и ни в коем случае не смотрите на солнце, конец свя, идите на свет, я замер, выпучив глаза так, что стало немешным, мое тело застыло, и все что я хотел, чтобы побыстрее случилось это переждать. Только вот, тик, потолок неожиданно затрещал, и первый кирпичик обвалился. Я не испугался и не дернулся, ведь это просто кирпич, пусть и упал он почти мне на голову. Но была проблема, он был с крыши, и на его месте теперь пробивался луч кровавого солнца. В этот момент я медленно задираю голову и вижу, как мое укрытие начинает разваливаться кусок за куском. Да ну не е-е-ед. Глава 11. Примерно в то же время, двухметровый мужчина замер на вершине холма. Камуфляж, разгрузка и главное, балаклава, разрисованная под череп. Сейчас он крепко сжимал модифицированный автомат, глядя, как внизу, в полуразрушенных зданиях, скрываются пятеро его ребят и навсегда исчезают. Алый свет накрыл долину за секунды, и Хаук видел, как куски его товарищей буквально поглотил возвышающийся алый полумесяц. «На и дерьмо», — пробормотал он. Кровавое облако поднялось в небо, унося с собой все, из чего состояли его бойцы. Все до последней клетки, до последней молекулы ДНК. Хаук знал эту магию. А да, он ее прекрасно знал. Но он не думал, что столкнется с ней еще раз, как и не подозревал, что эта магия станет массовой. «Ша-ша, Хаук, какие-то проблемы», — затрещала рация. «Пятерых только что сожрало. Это проблема?» «Никак нет, сэр», — ответил он ровным уставшим голосом. «Выполняйте задание». «Так точно, сэр». Он опустил руку с рацией и тяжело вздохнул. «Марк, значит, маг крови, дуэлянт с тактическим потенциалом уровня, не связывайся, идиот. Страшная байка для всех, кто против Германии. Последний ученик самого. Впрочем, уже не важно». «Да ну что за жизнь такая?» — вздохнул Хаук, начиная медленно спускаться по холму. «Да ну не е-е-ед. Едва не захныкал я от жизни такой, когда следующий кирпич рухнул на пол, а крыша начала расползаться, пропуская внутрь все больше кровавого света. Сердце заколотилось как бешеное. Я отпрыгнул от стены, но тут же понял, я лечу прямо на свет. Лучи уже повсюду. Дыры начали появляться везде. Алое сияние словно живое, оно тянется ко мне. Оно хочет содрать с меня кожу. Нафиг. Кья-я-я. Нет-нет-нет. Завизжал я, поджимаясь и одергивая руку. Я не хочу быть кожаным мешком. Я вспомнил, как тот мужик разбирался по слоям. Вжух, и нет кожи. Вжух, и нет мышц. А третий луч, и все, нет тебя. И ведь как красиво умер, даже пискнуть не успел. А-а-а, верещал я, как кошка, которой прищемили хвост. Я слишком молод для расслоения. Я даже девочку не щупал. Бам, балка падает прямо передо мной. Вжух, красный луч проходит в сантиметре от моего уха. Кья-а-а. Прыгаю как блоха под кокаином, перепрыгиваю через упавшую балку, едва не запинаясь, проскакиваю под красным лучом, чуть шею не свернул, уворачиваюсь от падающего потолка. Да что за день такой? Я, конечно, понимал, что это техника отца, и он бы ни за что не стал использовать убийственную технику в локации со мной. Он же не идиот, он наверняка как-то настроил эту жуть, чтобы меня не трогало. Но блин, да где я? А где нормальная жизнь? Да с чего я так уверен? Я уклоняюсь от кирпича, пролетаю под лучом, и когда стена падает целиком нафиг, я едва успеваю пинком перевернуть стол и прыгнуть за него. Свет полностью накрывает помещение. Все, я в ловушке. Тела трех мертвых зверей задергались, как куклы на нитках. Дерг-дерг, бам. Их разбирает, засасывает, как пылесосом. Кожа слетает, мышцы отрываются, все улетает куда-то туда. А-а, не хочу. Я не хочу так, я еще даже на каникулы не съездил. Я ошарашенно оглядываюсь, думая, куда бежать, и почти придумал. Просто буду двигать за собой стол, я маленький, а он большой, укроюсь. Только в этот же момент на него упал потолок. Я прям в замедленном виде смотрел, как это кирпичное уродство летело на мое последнее укрытие. Я аж глаза выпучил. Даже как-то не верилось, что с моей удачей все так плохо, но поверить стоило. Так, бабах, меня кирпичи обходят стороной, но вот стол в труху, и я с ужасом понимаю, что теплые лучики коснулись шеи, сердце замирает, тело парализует, я медленно, будто примороженный, поворачиваюсь на улицу, даже не дышу, готовлюсь к тому, что сейчас моя кожа решит отправиться в свободное плавание и, громко сглатываю, жмурюсь, еще сильнее жмурюсь, приоткрываю один глаз, медленно разжимаю руки. Смотрю на них, поворачиваю ладошки туда-сюда, щупаю лицо, проверяю, на месте ли нос. На месте. Ничего. Вообще ничего. Даже щекотно не стало. Рой? Нет. Никакого воздействия. Была лишь проверка ДНК, Я принял решение ее пропустить. Свет на вас никак не влияет. Тьфу. Я аж разочаровался, вздохнул и поднялся с пола, отряхивая коленочки и попу. Ну, немного перестарался, бывает. Ну, в принципе, да. Чего это я? Ясен пень, батя не дурак, тактическое заклинание в локации со мной использовать. Теперь я понимаю маму, которая думала, что он девок водит. Пап, прости, что сомневался, мне стыдно. Я глянул на улицу. Там прямо в небе висел алый полумесяц, к которому прямо с земли словно гейзер тянулся поток крови. Воплощение. Обалдеть. Впервые вижу. Ультимативная способность, которую не изучить и которой не научить. Она проявляется сама, когда ты готов, лишь когда позволяет сочетание разума, души и тела. Это что-то вроде твоего пробуждения. Все к этому стремятся. Владельцев воплощения примерно столько же, сколько и тактических магов, предельно мало. И это далеко не всегда те же люди. И вот это, батина. И знаете, я даже не уверен, что хочу копаться в его прошлом, чтобы выяснить, почему оно именно такое. Причем этот полумесяц заполняется. Солнце становится все полнее и полнее, словно какой-то кокон. И о боге, я не хочу узнавать, что из него может вылупиться. Ну, будем считать, никто не слышал моих визгов. А если и слышал, то умер, кивнул я, чувствуя себя немного дураком. Пацанам скажу, что даже не шелохнулся. Да, угу, точно. Как и я с ВН мягкий знак, я ЗДЕ с мягкий знак в ЕР еща и ля, услышал я мерзкий демонический голос. Да ну ё-моё, взмахиваю руками, поворачиваюсь. Только я собрался выходить из развалин, как из-за угла появились они, три мелких, красных уродца, каждый размером с меня, тощие, с руками до пола, копьевидными наростами на кулаках и спине. Бррррр, бывают же такие рожи. Один глаз размером с кулак, а второй с горошину. Демоны. Чьи? ЧВК или храмовников? Они застыли, увидев меня. Я тоже замер, лихорадочно соображая. Если они от храмовников, это путь к спасению. Но если от зверя снова в плен, да ну нафиг. Вот это АТПРС мягкий знак в ЕР еща и лема ильен мягкий знак к и краткое ПРШ и в ЕЦ. Прошипел тощий на демоническом наречии. Хавате и краткое ЕГО. Гаркнул пузатый, и все трое двинулись на меня. А МШЕТНЕНАДО? Спросил я на том же наречии. Демоны споткнулись на полушаге. Их глаза, у кого сколько было, расширились, а челюсти отвисли. Ты знаешь наречие? Прошипел разноглазый на человеческом. Скажу больше, я вашего Люцифера вертел, пожал я плечами. Слушайте, давайте по-хорошему. Вы уходите, я ухожу, и все счастливы, я не хочу ни с кем драться. Да я почти один из вас, у меня демоническое, вернее дьявольское мемблин, вздыхаю я на полуслове, вспоминая, что никакого начала у меня уже давно нет. Тощий с пузатым переглянулись, разноглазый почесал затылок когтистой лапой. Не можем, развел руками пузатый, у нас контракт, приказ доставить, живым или мертвым, оскалился тощий. Хоть по частям, добавил разноглазый. Все равно потом воскресят. Я тяжело вздохнул. Ну почему всегда так? И главное, они не скажут, кому служат. Это базовый пункт в контракте призыва. ПСЛЕДН и краткое ШАНСУ и краткое ТИ. Качаю головой. Ха, да что ты нам сделал? Начал было пузатый. Вхожу в энергопсихоз. За секунду подлетаю к цели и пробиваю левым кулаком в шею. Бах, некротика пеплом оседает на его коже. Попадание по рубцу апатии. Я не даю опомниться. Хватаю за рог и подбиваю ногу, ставя на колено, сжимаю левый кулак, бах, бах, бах, попадание по рубцу апатии, повторяли наномашины, его шея посерела, начала осыпаться, отмирать и трещать от проникающей некротики, рубец апатии сломлен, стой, стой, хрипел уродец, стой, сдаешься, д-д-д, похищение ядра, и я начал вытягивать всю его энергию, со сломленным рубцом, потерявший тягу к жизни, и на грани смерти от некротики. Техника зависти сработает и без добивания. Он и так уже почти мертв. Из демонического рта и глаз начал вылетать дымок, формирующий жемчужину в ладони. Маленькую, жалкую. И близко не стоит рядом с ядром безымянного и Соломона. Но ох, какой же я голодный. Спасибо за угощение. Закидываю эссенцию в рот и проглатываю. Ну какой приятный вкус. Это вкус силы. Хочу прикрыть глазки и замурлыкать, как пузатый котик, полный молочка и супа, как бенгус, откусивший кожу от мамы. Я вдыхаю, отпускаю тушу и поворачиваюсь на его друзей. Они молча на меня смотрели, даже не пошевелились, чтобы помочь другу, тупо даже среагировать не успевали. «Ну нахер», — развернулся один из них. «Нет, ну ты видел, в жопу, в жопу, в жопу». Побежал он. «Эй», — развернулся друг, — «не бросай меня». Я увидел их спины, быстро мельтешащие ноги, и моча ударила мне в голову. «Жертва, бегут, добыча, стоять». Мой голос загремел от энергии, я упал на четвереньки, словно зверь, рывком достиг первого, прибивая его к полу. «А-а-а», — завопил он, — «демон вопит, пха, пха-ха, демон вопит от страха передо мной, перед ребенком, да где это видано, стой, стой, пожалуйста, не, кто вас послал, не могу сказать, контра». Я впиваюсь левой рукой в его шею, начиная медленно, но верно проникать сквозь смягчающуюся плоть, нащупываю кость, резкий рывок, хруст, смерть, я сломал его шею, похищение ядра, вытягиваю жемчужину, встаю с демона, что уже не исчезнет, и смотрю в сторону последнего, быстро бегает, зараза, и бежит, как назло, не к эпицентру воплощения, а в обратную, а мне вот наоборот к бате надо, т.ц., ну беги, беги, вздыхаю и разворачиваюсь, а я пойду к папуле. Быть может, я теперь и темный бог эфира, кошмар демонов и погибель живых, но я люблю папулю и мамулю, я хороший мальчик и милый, так мама говорит, так что приоритеты у меня прежние, пора выбираться из этой фигни, а не за демонами гоняться. И все же, демонов воплощение не касается, понял я, возможно, дальше их будет больше. Мне повезло наткнуться на разведывательную мелочь, но от вовоки как ну уже я, качаю головой, нужна подмога. Я специально не съедал второе ядро. Я умный мальчик. Рома и конфет здесь наверняка нет, но кто не хочет редчайшее консервированное ядро, верно? Я нахожу белый кирпичик, быстро сметаю пыль с пола и черчу круг призыва Вуду. Хотелось бы, конечно, сделать ритуал контроля эмоций и просто подавить всю враждебность, но он работает в пределах ритуального круга, а всю пустыню я вряд ли очерчу. Ну а ритуал мерзости можно и так, Рой выводит все печати, и я даже особо не подсматриваю, вычерчивая их по памяти. Подношение, ядро, вкусное, уж поверьте. Включаю ритм гиде, я чувствую присутствие духов, взываю к ним, исполняя ритуал темной магии. Они откликаются, все проходит успешно. Вперед, Вуду, твори, темнейшая магия, призовите мне всех крыс, попросил я. «Неть», — услышал в ответ я, — «в смысле неть, какое еще нафиг неть, это что такое? Я не вижу духов, но уверен, заговорил со мной какой-то болван, судя по манере речи». Я аж опешил, открыл глаза, осмотрелся, голову почесал и все такое, но копнув чуть глубже, я понял, что крыс-то здесь реально неть. «Ладно, тогда давайте», — начал я, — «хрумк», — слышу характерный звук, и ядро пропало, печати потухли, ритуал исполнен, духи улетели. А я нафиг пошел, да что за день такой, я взмахиваю руками, барон предупреждал ведь, если просишь то, чего не ведал, то идешь экстерном нах нафиг, были бы крысы, их бы позвали, но нет, так нет, пока, я вздыхаю, качаю головой и оглядываюсь, ну, выхода нет, пойду пешка, Михаил, слышу чью-то мысль, припадаю к земле и оглядываюсь, незнакомый голос, с акцентом, полагаю, кто-то из зверей, тут же я замечаю, что кровавое солнце заполнилось чуть больше половины, и рост остановился, и вместе с тем, алый свет начал накрывать местность волнами, будто не лампочка, а прожектор, магического воздействия не наблюдается, мы просто под алым светом, не магическими лучами, враги это тоже поняли, хмурюсь, так, ладно, батя наверняка под воплощением, пойду в его сторону, ну погнали, киваю сам себе, дожидаюсь возвращения кровавых лучей, и под их защитой быстро и низко бегу к эпицентру. Михаил Кайзер Карапузович обязательно выпутается из любой фигни. Примерно в то же время, группа из 4 человек медленно двигалась через развалины. Боевые действия на Ближнем Востоке для них не впервые, как действовать они знают. Плюс, под руководством Хаука, знают, как двигаться и под воплощением Марка. Засек сигнатуры, бездна, демоны, 4, не наши, идущий впереди вскинул кулак и прошептал. Устраняем тихо. Цель проснулась и наверняка о нас знает. Михаил где-то в этом районе. Хаук шел позади всех. Самый высокий, самый физически сильный. Не факт, что самый опытный, но явно на уровне всей ЧВК, скорее даже в топе. Да, точно в топе. Молчаливый гигант наблюдал, как его коллеги медленно передвигаются между зданиями. Звери орудовали в основном американским модифицированным магическим вооружением. На свою магию полагались не сказать, что сильно, Поэтому при их работе вы не услышите взрывы, всплески или гул заклинаний. Нет, в основном вы услышите работу глушителя. Пум, пум, пум, пум. Тихие, едва различимые выстрелы прозвучали в пустыне, и четыре демонических тела с продырявленными головами упали на земь, начиная испаряться. Ведущий в группе махнул рукой, и они двинулись дальше, осматривая каждый угол и передвигаясь в бесшумных зачарованных ботинках. «Видите?» – прошептал оперативник. «Два демона лежат, не исчезли». Они зашли в комнату с разрушенным столом. Здесь лежало оружие зверей и два демонических трупа. «Странно, почему не исчезают?» «Притворяются?» «Пум, пум, два контрольных в голову, и все равно нет, не исчезли». «Очень странно, ведь где-то здесь и переносили Михаила. Неужели он? Но откуда у ребенка такая сила? И что это вообще за сила? Кто он такой? Или что? Цель обнаружена?» Послышался голос снайпера откуда-то сверху. «Поднимитесь на крышу». Хаук прикрыл глаза, сжал автомат и взял секунду на успокоение. Выдохнул. И вместе с остальными поднялся на крышу единственного уцелевшего здания. Прожектор алого солнца сейчас был на противоположной стороне, поэтому у отряда есть еще пару минут на действие. Снайпер лежал на позиции и куда-то целился. «На 10 часов от меня». Хаук взял бинокль и посмотрел. Там был ребенок. Он очень аккуратно, можно даже сказать испуганно, передвигался между руинами, высматривая врагов. И если звери не успели туда продвинуться и полегли от воплощения, то демонов там было полно. И некоторые из них действительно были призваны ЧВК. «Он ведь его сын. Он ведь действительно его родной сын», — выдохнул Хаук. «Не сможем демонологам передать координаты?» — спросил глава группы. «Нет, мы внутри воплощения, связь сбоит, даже у демонологов с демонами. Либо выходить за зону аномалии, либо самим за целью идти. Ведь почему-то демоны не чувствуют магического присутствия цели. Как и у нас на скане он не отсвечивал», — нахмурился глава. «Ладно, заряди гаусс и стрельни ему по ногам. Должно оторвать. Доберемся до него быстрее, чем кровью истечет». Хаук перевел взгляд на командира и лежащего снайпера. Как всегда молча, как всегда уставшим взглядом. Затем глянул в бинокль. Обычный с виду ребенок с необычными волосами, золотистыми. Напряженное, хмурое лицо, бегающий взгляд. На вид первоклашка. Худощав, после комы это норма. Хаук видел его впервые, не был в группе, которая его переносила. Но даже так понятно, что ребенок он необычный, а еще похож на Марка. Действительно похож. «Целюсь. Жду, пока цель остановится». Раздался гул заряжаемого гаусса, магического выстрела сильно разогнанного снаряда. Хаук посмотрел на снайпера. Снова в бинокль. Мальчишка перебегал между поваленными колоннами, весьма резво, еще немного, и дойдет до отца, и тогда его точно не достать. Но не дойдет. До этого ему везло, но сейчас на пути встретились две воваки, обе от ЧВК. И хоть они его не заметили, но заставили остановиться. Хаук убрал бинокль. «Все решено. Есть». Присел. «Дистанция 740 метров. Стреляю по ногам». Снайпер целится, сжимает спусковой крючок. Секунда на стабилизацию. Задерживает дыхание. Протяжный выдох и... пум. Тихий выстрел. Выстрел снайперу в голову. «Хаук!» — заорал глава. «Ты что тво?» Два тихих выстрела из пистолета. Живот, и жертва наклоняется. Голова, и пуля пробивает глазницу. Пам, пам. Главарь падает. Хаук с разворота швыряет пистолет в последнего, сбивает тому прицел и на ходу вытаскивает нож из-за плеча, вонзая его в шею товарища. Никто этого не ожидал. Никто не успел среагировать. Не против Хаука, бывшего агента спецотряда Германской империи. Как всегда уставшими глазами он посмотрел в глаза умирающего культиста, в которых читался немой вопрос. «Зачем?» — ответа Хаук не дал. Он не любит говорить. Труп падает, и двухметровый мужчина остается один. Он поправляет разгрузку, убирает нож, возвращает пистолет, смотрит в бинокль и вздыхает. «ТЦ, блудство, я слышу, я их слышу. Да мне метров 100 осталось. Вы смеетесь, я что, накаркал? Почему их две дебильные воваки стоят прямо на пути, и плевать им на солнце, плевать им на отца поблизости, и на обломки зданий тоже плевать, они достаточно огромные, чтобы иметь хороший обзор. Ря-я-я, у меня полыхает жопа, а, да ну чё ё-ёрт, ну что за день-то такой, ну что я сделал, а чёрт, они идут, поджимаю губы, лёжа за разрушенной колонной, чёрт, они идут, их шаги хорошо слышно, потому что воваки, чёрт возьми, пятиметровые демонические полудраконы, о, они очень тяжёлые, Поверьте, не, с ними я не справлюсь однозначно. Обратно не смогу уйти, я тупанул, и меня увидят. На месте не отсижусь, идут сюда. Пробежать, да это риск, не с моей удачей. Позвать на помощь, авось храмовники услышат, их ведь нужно будет как-то дождаться. Плохо, плохо, плохо, прикусываю ноготь, судорожно оглядываясь. Руины, руины, руины, о, труп, и дальше пустыня. Ну черт возьми, ну какие военные действия на Ближнем Востоке, в мои 6 лет я думал такое только в Call of Duty стрелялки. Это что, и в реальной жизни бывает, какой отстой. Чуем ясо, слышу рык. НСПМНЫ ВАЕТ ЭТЭ ЕПЯ МИПЧЕ УСТЭ ВАВА ИЛИ СГНТУРУ ЛЮД И ШАК МГУ ТЭПТ МЯГКИ ЗНАК НЕ ВД МИ НЕР ЕПЮ НК НС ЛЯПТ УП УМ Е ЛК ЕР ЕПЮ НК ТАШ ЕМ АШ ЕТЭ Г ЛС ПР ПЛИ ША ИЛС Я. Бах, бах, шаги сотрясали землю. Ху-у, так, так, так, так, соображаем, думаем. Да что за жизнь, я ща истерично засмеюсь, сглатываю, выглядываю, я вижу тень, какая она огромная. Это что, его оружие, похоже на двустороннюю глефу. Почему она размером с моего батю, да что за абсурд, я же просто третий глаз хотел, ну как это вышло. Фху, фху, раз, раз, раз, два, действуем на опереже. П.А.П. Элиас мягкий знак М.Ясо, слышу рык, я задираю голову, там стоял Ваваке, и смотрел прямо на меня. Все, меня нашли, ох, черт, я резко отскакиваю и уворачиваюсь от одной из 4 ног, разломивших колонну. Поднимается грохот, пыль, и я вижу 2 силуэта, бегущих на меня, резко ухожу в сторону, наклоняюсь, вдох, выдох, векторное ускорение, Эля ВТЕЕГМЕ Эля Че мягкий знак, слышу рык, тут же из-за угла выбегает какой-то длиннющий, тощий демон, похожий на жука-палочника, он взмахивает хлыстом, и попадает мне ровно по руке, обвивая ее и резко сдергивая с векторного ускорения. Я резко падаю на спину. Кха. Даже с наномашинами удар нехилый, и на миг выбило воздух. Оглядываюсь. Ваваке уже здесь. Он задирает ногу. Он меня раздавит в фарш. Черт, черт, чер, бабах. Громоподобный выстрел откуда-то издалека, и снаряд с трассирующим следом пробивает одну из ног Ваваке, заставляя того завалиться и упасть на 3 колена. Уа! Взревел он от боли, что за мра, бабах, выстрел, прямо в глазницу, я буквально вижу электрическую трассу, след от специального выстрела, влетевший ему в голову, демон медленно заваливается, я шокированно, выпучив глаза, поворачиваюсь в сторону выстрела, след пропал, стрелка не видно, где-то на одной из крыш, наверняка, но не вижу, кто, мне кто-то помог, храмовники, наверняка, кто, если не они, впрочем, плевать, я резко подскакиваю, сбрасываю хлыст с руки, наклоняюсь, активирую ритм гиде, концентрируюсь, энергия наполняет тело, пространство растягивается, рывок, шаг, второй, бежать, бежать, бежать, ноги трещат, суставы ноют, капилляры лопаются, тело начинает рушиться от такой нагрузки, я же ослаб после обжорства, да и еще из комы, но я бегу, бегу, враг, вижу выбежавшего демона с арбалетом, черт, только попробуй, бах, выстрел прошивает его голову, и меня никто не остановил, снова, бах, бах, я вижу, как по бокам пролетают трассировочные выстрелы, все, кто мог бы меня остановить, умирают заранее от четкого попадания в голову или сердце, меня прикрывают, я прорвусь, еще немного, кто бы ты ни был, прикрой меня еще немного, шаг, второй, прыжок, и, я запинаюсь, огромная скорость не позволяет остановиться, и я буквально подлетаю, норовя переломать себе шею, и вылетаю я на огромный пустырь, с единственным сидящим по центру человеком. «Папа!» — кричу я. Мужчина с кровавой короной сидел на земле, он медленно поворачивается. Его заполненные кровью глаза с черной, словно у чудовища роговицей, широко распахиваются. Он подскакивает, делает шаг, и перемещается с такой скоростью, что это выглядело как телепорт, но я отчетливо видел ветер, поднявшийся за его телом, и он ловит меня прямо в полете, аккуратно и нежно, словно сокровище. Мое сердце колотится, тело трещит, силы покидают, но на все лицо растет лыба. Папка, вскидываю руки, я вернулся, и мужчина с кровавой короной, черными глазами и черными трещинами по всему телу, тепло улыбнулся. Хе-хе, это чудовище, мой батя. Пошли домой, сынок, сказала кровавое полубожество, мама заждалась. Угу, пошли. Год пропущенной жизни, даже представить не могу, что меня там ждет. Спустя полчаса, Хаук устало шагал подальше от прибывающих храмовников. Воплощение спало, теперь-то они могут нормально здесь ходить. И пусть Хаук и силен, но не против стольких. Банально числом задавит, да и не хочется ему. Устал, пыша, прием. Что произошло? Послышался голос в рации. Упустили, сэр, касается Хаук рации. Ты смешься, храмовники настигли, и ты единственный выжил. Я замыкающий, мы всегда чаще выживаем. Возвращайся на базу, здесь обсудим твое везение. Есть. Хаук вздыхает, качает головой и отпускает рацию. Медленно поворачивается, и встречает взгляд такого же уставшего, недовольного незнакомца с татуировкой слезы под глазом. Они молча друг на друга посмотрели. Незнакомец взглянул на автомат в руках наемника. «Ай, иди нахер!» – махнул он рукой, и молча просто пошел дальше. Хаук задрал бровь и устало вздохнул. «Ну и пойду!» Он пожал плечами и направился в другую сторону. И оба бедолаги, впервые друг друга увидевшие, молча и без конфликта разошлись. «Кто это был?» «Да фиг его знает!» «Мда!» – вздохнул татуированный. «Мда!» – вздохнул военный. «Так и живем!» Глава 12. Спустя некоторое время, Марк сидел в машине, везущей их в сторону больницы города Н, их окружал кортеж охраны, и даже сопровождали храмовники. Казалось бы, зачем, они ведь в городе, подальше от боевых действий, такая процессия, явно лишняя. Но если Михаэля похитили из-под носа аж в больнице, то что мешает попытаться сейчас? Но, как бы то ни было, факт в том, что ребенок в машине, мирно посапывает, лежа головой на коленях отца, и они практически дома. Факт в том, что все наконец закончилось. Удивительное совпадение, однако, нахмурилась храмовница в маске, та самая скатанной, 9 месяцев сна, и вот, когда мы были ближе всего, он вдруг просыпается и спасается практически сам. Парень с татуировками, он вмешался, и все пошло не по планам зверей, тихо отвечал Марк, не желая будить уставшего сына. Миша все рассказал, они знают, как он проснулся и что было дальше, и это странно. «Стало быть, за вашим сыном пришла уже вторая сторона», вздохнула девушка, глядя на пускающего слюни ребенка, и, как всегда, ни у кого ничего не получилось. Причиной пробуждения стал парень с позитивной удачей. Столкнувшись с Михаэлем, парнем, с негативной, все пошло к черту под хвост. Возможно, Михаэль его победил в этой борьбе двух судеб, а возможно, этому парню повезло как раз Михаэля разбудить, может это, часть его удачной судьбы, в любом случае, это не означало конец, 100%, гарантированно нет, звери, пробормотал отец, фанатики-наемники, зачем они так бережно с ним носились, и куда несли, он глянул на сына, что им от тебя было нужно, Миша. «Что будете делать?» Марк поднял глаза на храмовницу. Пару секунд подумал. «Охотиться. Лето. Птички. Больничная палата. Знаете, вот не думал, что буду радоваться такому. Но судьба показала, как бы низко я ни падал, можно еще ниже. Ха-ха. Казалось бы, на дне лежу, а нет, снизу стучатся, спрашивают, когда загляну. Тьфу. Что за жизнь у нынешних детей? Я сидел и кушал тортик, заедая зубочистками и чаем. Мама сидела рядом и держала меня за руку. Сначала, конечно, разревелась. Но это моя мама, переживать нужно, когда она не ревет. Но потом, вполне быстро и успокоилась. Тебя похитили на 3-й месяц комы. За неделю до пробуждения. Было серьезное нападение, погибло много этих тварей, зверей. Процедила она, а во, а мама не часто злится. Да вообще почти не злится. Она же одуванчик. Но со мной всегда были исключения, но тебя все равно утащили, вздохнула она, сначала мы перепугались, потому что понятия не имели куда и зачем, но потом нам начали помогать, кто, ну вообще, все подряд, император выделил храмовников, аура бегала везде да все, но больше всех помогли записки, записки, задираю бровь, да, мы тут и там находили прибитые ножом записки, которые подсказывали, где тебя искать, мы напали на твой след, и следующие 8 месяцев пытались нагнать, кто бы их ни оставлял, Миша, твой друг очень помог, поэтому пережить это было куда легче, мы знали где ты, и что с тобой все хорошо, записки прибитые, зайка, ну да, кто еще будет заниматься жуткой такой чертовщиной, только самая белая и пушистая девочка, которую я знаю, кто еще с ножами будет ходить, надо будет ей морковку подарить, вздохнул я, хотя если такая крутая, не могла меня Норой вытащить, но так или иначе, она помогла. 100% это именно зайка. Она достойна моей морковки. Погоди, и что, вы не могли меня забрать 9 месяцев кряду? Не понял я. Не могли. Они жертвовали своими, чтобы нас задержать, и скрывались. 9 месяцев. И мы знали, что о тебе они заботятся. Можешь не спрашивать почему, без понятия. Фанатики, ЧВК зверь, метка зверя, из-за нее меня украли. Зачем они вообще ребенка стащили, почему заботились? И кто мне помог теми выстрелами, когда я бежал к отцу? Дайте мне в школу походить, я же просто карапуз. А как там, ну, все остальные? Спросил я, друзья мои, школа, для меня-то это миг. Все на месте, улыбнулась мама, скучают. Скучают, повторил я с теплой улыбкой на лице. В эфире я не осознавал время, и для меня это было пусть и скучно, но терпимо и, можно сказать, быстро. Но для них-то, это полноценный наполненный жизнью и событиями год. Может, про меня все и забыли вовсе? Михаил, с возвращением. Заходит в палату Альберт, а ты снова нашел приключения, ха-ха. А вы снова просрали ребенка на ровном месте, пробормотал я. Ты не ребенок, ты катастрофа ходячая. Поверь, император нам нехило напихал, ха, он был навеселе. Напихал, куда, оглядываюсь на маму, куда он напихал? Что, мам, что, мам, что он пихал? Мам, мам, мама, мам, мама, это выражение такое, сына, улыбнулась она, кулаком по морде. А-а, закивал я, тогда я напихаю Кате. Альберт сверился с записями на планшете, осмотрел меня и особое внимание уделил лбу. Долго глядел, пристально. Я видел, как мерцают его глаза, как пальцы обдают холодком, а Рой рапортовал о сканировании систем организма. Целительная магия. Вижу, не впервые, на курсах такое показывали. Похудевший, да, пара гематом, но все в норме, закивал Альберт, и главное, глаз абсолютно идеально прижился. Ну, мы, собственно, идеально операцию и провели. Эх, если бы не похищение, какой бы хороший эпизод в моей практике был, покачал он головой. Рой, с глазом же точно все хорошо, спросил я, пока Альберт сетовал на испорченный пунктик в досье. Да, энергетические системы сплетены идеально, по структуре, однако это все же не глаз, а все такая же жемчужина. Она инкрустирована в ваш череп и заменяет его часть. Кожа способна разойтись в стороны вертикальной разрезом. Работает на энергетическом соединении, они же выступают мышцами. Шрама не видно. Работа идеальная. Анализ не выявляет ни единой проблемы. Я вздохнул. Идеальная работа, говорите? Да, со специалистами повезло. Лучшие из лучших в империи. Все сделали идеально. Артефакт древности, глаз Эрлан Шеня, непобедимого воина небес, теперь во мне. Да вы понимаете, я носитель гребаного древнего артефакта с разрушительным, тактическим потенциалом. Спасибо, спасибо, угу. А теперь позовите мне этого крутого анестезиолога, процедил я, на что все повернулись. Сволочь, сволочь, не дай бог это ты виноват в похищении. Бывший владелец наномашин, это он. Рой сказал, что директивы не позволяют оперировать в двух пользователях, обязательно нужно передать добровольно. И даже если Рой не уникален, этот старый хрыч мне напрямую сказал, что в роддоме меня спасли именно наномашины. Гря-я-я, я бешени, дайте мне его, я его мозги вытащу, съем и все узнаю. Наконец наступил момент исти. Он умер, Миш. Я поднял глаза. Да вы смейтесь, я задергал головой как в припадке, раскидывая весь торт, которым умазал лицо. Добейте меня. Я сжал кулаки от ярости и огляделся, будто пытался найти здесь этого анестезиолога. Но нет, белая палата, лето за окном, и большой телевизор со смешариками, детская палата же, да ну не еет. Ну это шутка, пользователь, они же говорили, что он уже при смерти. Это была его последняя операция. Не трещи по духу, я и сам помню. Нет, нет, нет, нельзя это так оставлять. Надо воскресить. Кремирован. Ой, да вы реально смеетесь. Я вскидываю руки, он же Ариста. Рой, конституцию мне и законы. Информацию про кремацию. Князев же ее запретил. Не для простолюдинов, выдал Рой ответ по поисковому запросу. И его слова подтвердил Альберт, а тот анестезиолог и отказался от статуса за полгода до смерти, и его можно было кремировать. А для абсолютного воскрешения в марионетку, слишком много времени прошло, душа уже растворилась, а без тела, увы, ее не притянуть обратно. В глазах пустота, на лице ничего, в душе тоска, в попе угольки. Все, все я не могу, я отказываюсь так продолжать. Спасибо вам за все, Но я больше так не могу. Прощайте, я вас любил. Я воткнул пластиковый нож себе в шею. Он сломался из-за адаптации. Даже убить себя не выходит. Это явно не мой год. Может, високосный? Ну какой умер? Какой сжег себя? Какой прошло много времени? Это шутка, для которой я слишком проблемный карапуз. Да это абсурд. Рой, да. Многие адаптации сбрасываются при лишении колоний. Он мог умереть. Да ты гаонишь. Хватаюсь за голову. А может бросить все и рвануть в психоневрологический диспансер? Вздохнул я. Да допрос этого старика, главная причина, почему я так хотел скорее проснуться. Ладно. Какие варианты его допросить? Пепел собрать? Кремация в империи с приходом некромантии проводится магическим пламенем, оно капитально рушит структуру, тело не пересобрать, душу не вернуть, она улетает спустя время. Думай, Миша, думай. Рой, одна из двух главных тайн твоей жизни. Откуда он взялся? Зачем? Кто его сделал? Какая сила? И какой потенциал? В чем подвох? Ох, ну точно, небеса, бездна и посмертие, щелкнул я пальцами. Куда-то он должен был попасть. Его душа где-то есть. Она не исчезает, она улетает на перерождение. И если он совершил больше плохого, то в аду. Был хорошим, на небесах. Не захотел задерживаться, был серым или еще что. В посмертии, у госпожи смерти, ждет перерождение. Как туда попасть? В теории, путь в бездну и на небеса я знаю. Посмертие, это к князеву, императору нашему. Хаэма в бездне мне поможет Соломона на небесах Аурелия. Хаэм это что, не безвыходная ситуация? Ну для начала бы вообще пошариться у него дома, может что сохранилось. Нет, я не упущу правду. Это первая и последняя зацепка причины, почему я до сих пор жив. Рой, это я, мы едины. Наномашины, такая же часть меня, как и чудовищное прошлое. А я должен знать про себя все. Надо как-то ломануть их базу сотрудников, сжимаю кулаки. Даже пытаться спрашивать не буду. Здесь надо незаконно. Муи хи-хи-хи. Да я люблю эту незаконную тему. Давно я не шкодничал. Целых часа два. Уже не терпится. Легавым? Не дамся. В тюрьму? Не сяду. Криминалу? Вечный ход. Михаил Кайзер Наномашинович раскроет тайны своего отчества. О, кстати об отчестве. А где папа? Я пришел в себя, засунул тортик в рот и задрал голову на взрослых. А он немного занят, улыбнулась мама. Скоро придет, примерно в тот же вечер. Стой. Мозг внутри наемника взорвался, и кровища полилась из глаз, носа, ушей и рта. Его тело рухнуло, и следом раздался звук чьих-то шагов по луже крови. Нечто трехметровое и очень массивное шагало в темноте. Я думал, что забуду про эту силу, говорил мужчина, на самом деле не особо люблю наследие учителя. Отказался ради жены, в этой форме я ее пугал. Но вы вынудили к нему вернуться. Забавно. Ради же сына и жены, хмыкнул он, выходя из темноты, ты все расскажешь в любом случае, зверь. Просто можно и без мучений. И из темноты вышло чудовище, покрытое оторванной плотью врагов, огромная, трехметровая мясная тварь. Вместо короны у него торчали чужие ребра, вместо клинка, заостренный чужой хребет, а броня из мяса была столь плотной и крепкой, что даже выстрелы Гаусса застревали между ее слоями. Марк Кайзер, тот, кем пугали врагов империи, а говорили, что ты мертв, хмыкнул наемник, держась за оторванные ребра. Он глянул на труп неофита, жалкое зрелище, орал и верещал, как свинья на забое. Точно бы зверем не стал. Ты думаешь, я тебе что-то скажу? Я постараюсь, ответил человек в броне из плоти. Тогда придется стараться лучше, оскалился фанатик, а затем, прикрыв глаза, выдохнул, а великий многоликий, ты услышишь наши крики, а великий, зачем, вам, мой, сын, процедил Марк, начиная ломать каждую косточку в теле врага, послезавтра меня выпишут, Альберт говорит, что причин здесь держать, ноль, я абсолютно идеально здоров, разве что завтра проверит глаз, и если все хорошо, то пойду домой, наконец увижу всех зверят, дедушку, бабушку, друзей, а потом и школа. Эх, я, нафиг, скучаю по школе. Причем будет аж сразу третий класс. Мама сказала, что мы активно там занимаемся спортом, и уже даже глазком на магию смотрим. Но блин, как подумаю, что целый год их жизни пролетел без меня. Я туда вообще впишусь теперь? Эх, хорошо, что апатии нет, качаю головой. Пока, к сожалению, ко мне никого не пускают. Меры предосторожности, плюс карантин. Да я никому и не говорил. Ну а пока я здесь застрял, муи хе-хе-хе, я раскрою тайны. Ночь, все спят, больница утихла. Я спрыгиваю с кровати и снимаю детские тапочки, тихо подходя к двери. Открываю, оглядываюсь. Черт, медсестра вдалеке. Ладно, успею. Я активирую технику ночного зрения, и темные коридоры моментально светлеют. Снова оглядываюсь. Так, тихо-тихо, бегом. Шлеп-шлеп-шлеп, по коридору раздались детские шажки. Рой, карту больницы. Мы же запоминали. Есть, здесь, картотека. Здесь же должна храниться информация и о проводимых операциях. Значит, и информация про анестезиолога. Хотя бы кто это? Я оглядываюсь в темноте больничного коридора. Камера. Прямо на меня. Пофиг мне. Показываю ей фигу. Они же на энергослед реагируют, а от меня ничего нет. А пока охранник там проснется и увидит, что карапуз бегает, я уже все узнаю. Пофиг мне. Проворачиваю ручку. Хех. Закрыто. Ну конечно. А если так, ху-у-у. Протяжно выдыхаю и начинаю пропитывать ручку некротикой. Хех, ну точно ведь, не живой же объект, а некротика это, не разложение в целом. ХМ, кодовый замок, замечаю устройство у двери. Ее можно открыть как карточкой, так и кодом. Второе я перебирать не буду, это бесконечность. А карточка? Слышу шаги, хмурюсь, ХМ, я узнаю тайну наномашин. Вы меня не остановите. Михаил Кайзер Малышович сделает все ради цели. Ой, ребенок, увидела меня медсестричка с третьим размером груди, в колготочках и халатике. А что ты тут? Уа-а-а. Я заревел, вскинул ручки и побежал к ней. Я потивился. Потивяился. Ой-ой, ну тише, малыш. Я тебя сейчас отведу, не надо пугаться. Улыбнулась она и присела, чтобы меня обнять и успокоить. Уа-а. Я бросился ее обнимать. Боньк, упираюсь лицом в упругую грудь и едва не отлетаю обратно. ГМ, а прикольно что-то в девочках все же есть, не скрою. А можно помацкать? Хотя ладно, не до этого. Меня взяли за руку и любезно отвели в палату, и сказали не выходить до утра, а если хочу кого-то позвать, нажать на вон ту кнопочку. Спасибо, красивая тетя. Улыбнулся. Спокойной ночи, Мишенька, милая девица помахала и ушла. Балбеска, блин, хе-хе, я залез в карман и достал ее карточку. Эх, как хорошо быть ребенок, в грудь уткнулся, ревешь и никто не замечает, как ты шерудишь рукой в их карманах. Ой, ляпота. В итоге я побежал обратно, едва-едва допрыгнул до панели и провел карточкой. И вот, наконец, я слышу заветное. Пип, хе-хе, хе-хе, низкий уровень доступа. Да что за жизнь, хватаюсь за лицо. Ях, йоу-ре-реал аут оф Луцк. Арента йоу, резко оборачиваюсь на знакомый голос, он, это реально он, пиндос, fuck you, тыкаю в мужика с татуировкой слезы, Хофруде, английский я знаю уже хорошо, так что переводчик не нужен, как ты сюда попал, снова ткнул я в него пальцем, переходя на английский, охранник траванулся и решил убежать в туалет ровно тогда, когда я подошел, повезло, полагаю, пожал он плечами, и что, украсть меня хочешь, я так заверещу. Тебе мало не покажется, вряд ли выйдет, а если и выйдет, то без толку, ты сбежишь, от меня точно, нахмурился он, глядя на дверь, что, мелкий, хочешь пробиться куда не просит, попробуй ну не знаю 3756, и код ты знаешь, ага, просто так он пришел, процедил я, не, наугад сказал, я оглядываюсь, блин, попасть то реально надо, медленно пячусь спиной к двери, краем глаза смотрю на панель, тянусь ручкой, тянусь, тя. «Я не достаю», – пробурчал я. Мужик хмыкнул, подошел к двери и, нахмурившись, не стал жать на сказанные цифры, и просто 4 раза наугад долбанул кулаком по панели. Набралось вообще другое. Щелчок, дверь открывается. «Да как, не верю. Просто повезло», – пожал он плечами. Я недоверчиво на него глянул, затем на дверь, затем снова на него. «И чё надо?» – бормочу. «Я впервые вижу такого, как ты. Я не хочу тебя убивать или похищать». Но я хочу выяснить, как такому противостоять. Ты, мой антипод. А что, если таких несколько? Что если наплодишь? Я впервые столкнулся с прямой угрозой своей судьбе, и я хочу знать, как при ней хотя бы выживать. Ага, а потом похитить. Возможно, улыбнулся он, но пока мы можем помогать друг другу. Ты явно удачей не наделен. Да, я могу занять эту нишу. Твои весы сейчас на днище. Я же могу их уравнять. Просто дай возможность понаблюдать и сделать выводы. Единственный вывод, который ты должен был сделать, не соваться ко мне. Я, может, и враг порядка, но поверь, ты не он, чтобы иметь хоть шанс со мной справиться. Ага, подозреваю, хмыкнул он, и это интересно. И я знаю некоторые вещи, Михаил. Про порядок, удачу, судьбу тебе ведь интересно, бык, громко сглатываю. Эн не еет, увожу глазки. Давай так, бартер, секрет на секрет, ага. И ты меня украдешь и снова потащишь, кому там ты собирался. Да может это и вовсе невозможно, пожал плечами он. Я жить хочу, и хочу иметь всех своей удачей. Если секрет счастья, не стоять рядом с тобой, то уж поверь, ты меня не увидишь, хмыкнул он. Ну, договор, советую не медлить, сюда идут. Да, аномальный слух начал улавливать шаги. Причем те же, причем еще и паршивец. О, медсестричка идет, ТЦ, цыкнул я, кинул карточку на пол и быстро забежал в картотеку. Как тебя хоть зовут? Максимус, он зашел следом. Вас всех на одном заводе делают, ё-моё, дожился, сотрудничаю с мужиком, который пытался меня выкрасть. Правда, он же потом и просто ушел, но неважно, я все папе расскажу, я пожалуюсь. Ой, мусорнусь по полной. Ну а пока, с чего начнем? Ну давай, удачливый, где мне найти в этом бардаке мое дело? Огромная картотека, с реально карточками, куча шкафов, куча бумаг, компьютеры тоже, конечно, есть, но полагаю, мое дело где-то среди этих ящиков. Максимус внимательно огляделся. ХМ уверен, может другие посмотришь, спросил он, почесывая татуировку золотой слезы под глазом. Нафиг мне другое, мне мое нужно. Он нахмурился и еще внимательнее оглядел огромный ряд стальных шкафов. А мне кажется, что сначала стоит найти не твое, не знаю чье, но чуйка говорит громко. Парни, не тупите. Тут уже нахмурился я и внимательно вгляделся в самого везучего человека на этой планете, и уже посмотрел на шкафчики под совершенно другим углом. ХМ, глава 13, я внимательно огляделся, картотека утопла во тьме, без ночного демонического зрения разглядеть что-либо здесь нереально, ибо даже окна занавешены, и свет луны не пробивается. Пытаюсь понять хотя бы примерно, на что намекает Максимус, и знает ли он вообще, в принципе, на что намекает. Но не понимаю. Ну и с чего начать? Спрашиваю. А с чего хочешь? Ну давай пошаримся, ну не знаю, оглядываюсь по карапузе, сначала начнем. Тогда с конца надо, ты же лошара? Он молча развернулся и пошел к последним шкафчикам. Я закатил глаза, не стал жаловаться и поплелся следом. Ну да, не мне наугад выбирать. Блин, а забавно выходит. Это типа как собака-поводырь в мире удачи, а я слепой болван, которого и под жопу еще пинают. Неужели Максимус настолько удачлив, типа как он вообще живет, без забот, ну вот прям всегда, всегда побеждает, всего добивается, и никаких врагов у него нет, что, ни одной управы на него не найти, хотя нет, найти, я, а погоди, погоди, а что там про судьбу, ты обещал рассказать, шлепал я следом, секрет на секрет, пока я ничего не узнал, пробормотал он, оглядывая полки, ну, можно где-то здесь. Я огляделся. Ну обычные шкафчики, просто начали с конца алфавита. В чем прикол? Рой, есть что-то интересное? Как я вам подскажу? Здесь просто буквы, с которых начинаются фамилии. Все еще поглядывая на подозрительного мужика, я начал посматривать и на ящички. Парочку открыл, заглянул. Ничего интересного. У кого-то сифилис, у кого-то гонорея, а кто-то помер. Ну какой-то отстой. Хмурюсь, и это твоя хваленая удача, уволен, что-то должно быть, оглядывался он, не может не быть, мы прошли от конца картотеки до середины, ну, допустим, Т-тограф Михаил, ну и что здесь, чем-то болел, как-то выздоравливал, да вообще ничего интересного, вап, причина смерти, принесен в жертву удалено, что, я подзавис, протер глаза и еще раз глянул, да нет, не исчезает. «Кого-то зовут удалено», – удивился я, – «это имя вырезали, а, в натуре». На этом карточка закончилась, и я ради интереса глянул следующее. «Ничего, у кого-то беременность, у кого-то проблемы с потенцией, и у, ну и лошара, о, причина смерти, поглощен удалено». «Да погоди, это повторилось, это не случайность была». Я проверил еще с десяток карточек и снова встретил удаленную запись о смерти. «У нас в городе кого-то приносит в жертву». А я ни сном, ни духом, я что, из одной проблемы приехал в другую? Так-так, это что тут такое, это что я тут раскрыл? Сам факт, что эту информацию не просто вырезали, а конкретно уточнили и классифицировали не как превращен в жижу, типа лол, а именно принесен в жертву, как-то настораживает. У нас что, в городе новый культ, или, если отредактированы официальные записи, то может это само государство приносило их в жертву, и если так, то ради чего, точно не для короля мух, там заключенные, записи о них вырезали, батя сказал, не, не буду к вам переезжать, нахмурился Максимус, лучше в Европе повоюю, императору вас конечно мда, я нахмурился, проверив еще с десяток записей, я тут и там встречал эту штуку, и зачастую там должно было быть имя, чье, я даже представить не могу, Вивин. «Сам император, звери, т.ц. В нашем городе кто-то кого-то поглощает, вздыхаю, пу-пу-пу. Ну, теперь предупрежден, качаю головой, а узнал бы ты это без меня, нет, ты бы просто свою нашел. Ну да, аккуратно складываю карточки обратно. Настораживает не столько жрущая людей хтонь, сколько желание больницы это скрыть. А больница, напомню, прямая от императора, столичная. Вот и думайте, ну а тебе это зачем?» Помог выяснить тайну, спасибо. И что, дофига обо мне узнал? Спросил я. Ну да, предварительный вывод. Судьба у тебя нацелена на смерть, а не жизнь в целом. Потому что будь ты неудачником во всей жизни, мы бы нашли записи строго в конце, а не в начале, как ты бы хотел. Но нет, они случайны. Здесь тебе не поднасрали. У меня аж глаз дернулся. Почему он такой сообразительный про смерть? Это в точку. Напомню, моя судьба... как раз умереть, и вся жизнь из этого и исходит. И скорее всего он прав, тиканье я слышу только в моменты опасности, в остальном порядок не влияет, я просто сам проблемный, т.ц., блин. Ну вот и выяснили, печально вздыхаю и плетусь к шкафчикам с буквой К. Порывшись в ящиках, я нахожу свою карточку. Так, что тут про меня понаписали? Мама выносила меня нормально, родился пухленьким. Офигели? Ага, вот и про смерть после родов. Дальше хвалили за хороший организм, потом исследование невидимой природы, потом огромные полотна, когда я поступал сюда лежать. Что-то многовато их. Я пролистнул в самый конец. Операция по инкрустации магического артефакта. И дальше. Андропов Михаил Юрьевич, анестезиолог, был в самом конце списка, кто принимал участие в процедуре. Ну все, крутыш. Попался, пробормотал я, доставая телефон. Муглю. Да, даже в интернете есть, как статьи, так и новость о смерти. Написано, что имеет кучу наград, принимал участие в сложнейших операциях, и даже что, голову пересаживал, это еще некромантии даже не было в стране, и пересадил. В последнее время оперировал только по собственному желанию, только исключительные случаи. Записаться к нему было невозможно, а еще очень часто куда-то пропадал, возвращаясь все моложе и здоровее, а потом резко зачах, ровно 8 лет назад, когда я родился, т.ц., москвич, цыкнул я, значит надо в Москву, нашел что хотел, спросил Максимус, ага, прячу свою карточку обратно, следующая цель известна, я уже было закрываю ящик и собираюсь валить, все, цель выполнена, и следующая известна, найти дом Андропова, пора валить, но блин нельзя так делать конечно, но... Глаз цепляется за карточку буквально в том же месте, всего лишь в паре сантиметров от моей, Марк Кайзер, и я замер с вытянутой рукой, а мыслишки забегали в голове, у нас даже имя на одну букву, логично, что он здесь же будет, если глазком я же все равно уже здесь и как бы, немножечко можно, я открываю папину карточку, и после имени там была лишь одна страничка с одним единственным словом, Марк Кайзер, удалено, мое тело застыло.